Глава 11. Диана работала у них уже второй год, перевелась к ним из другого филиала и разбавила мужской коллектив. Сначала ее воспринимали скептически, называли типичной блондинкой, язвили, но на усмешке она внимания не обращала, как и на попытке того же Славки к ней подкатить. Держалась дружелюбно, но фривольности не допускала и работала хорошо. Дементьев ее ценил, да и остальные тоже изменили к ней отношения. А вот Инне она почему-то не нравилась, с первого, точнее, единственного взгляда, потому что виделись они только раз, прошлой весной, когда руководство расщедрилось и выкупило для сотрудников на майские праздники турбазу на берегу Байкала. Дементьев тогда взял с собой Инну, тогда еще беременную. Митьку они оставили у тещи с тестем. Ничего особенного не было, выпивали, ели шашлыки, общались, дышали чистым воздухом. Диану он вообще едва помнил в тот день. Он почти и не отходил от жены. Но вот Инна ее приметила, позже даже сказала. А она знает, чего хочет. «Разве это плохо?» — благодушно спросил Дементьев. «Смотря чего она хочет». Тогда он не придал значения ее словам, а сейчас думал. Вот что это было? Пресловутая женская интуиция? Проницательность? Какое-то особенно чуткое восприятие? Чего ему самому явно не доставало. Он ведь почти до конца считал, что все у них с Инной хорошо. Единственное в последнее время напрягало то, что секс у них стал редкостью. За полгода по пальцам можно перечесть. Последний раз был еще зимой, когда Дементьев, уснув за рулем, въехал в столб. Точнее, когда потом самовольно ушел из больницы. Вот тогда все получилось спонтанно. Может, слегка торопливо, но остро и жарко, как в приступе сладкого безумия. Наверное, потому что он изголодался, а она сильно перенервничала из-за той аварии. Ну а затем опять все сошло на нет. Он списывал на усталость и хронический недосып. Но и позже, когда с Машиными зубами и ночными криками наступила передышка, на все его «хочу тебя» слышал «давай не сегодня» или «не мешай мне спать». Но это уже было, когда он стал вплотную работать над проектом и приходить домой поздно. Он чувствовал, что Инне не нравятся эти его задержки, но разбирать по косточкам отношения у них было как-то не принято. Инна как-то еще в самом начале говорила, что сыпать лишний раз упреками и заставлять оправдываться — это унизительно для обоих. Мол, если веришь человеку, то веришь и объяснений не требуешь. Это Дементьева вполне устраивало. Он и сам не любитель выяснять отношения. И тут тоже думал, вот кончится проект, и само все устаканится. Да и приходил с работы он в таком состоянии, что голова совершенно не варила, а засыпая, видел перед собой бесконечные цифры, сметы, расчеты, чертежи. «Как-нибудь наладится», — говорил он себе, — «просто период такой». Вот только становилось все хуже и хуже, словно между ними накапливалась отрицательная энергия. Если раньше он перед работой мог подойти к ней, обнять или просто мимоходом ласково коснуться руки, то тут она ускользала от его прикосновений, высвобождалась из объятий, будто вообще избегала всякого физического контакта с ним, будто ей это было даже неприятно. Последнее их совместное воскресенье случилась ссора. Даже, в общем-то, не ссора, а небольшая размолвка. Сначала он и внимания особого не обратил, но сейчас, вспоминая, думал, что именно тогда стало все стремительно разваливаться. Словно вслед за первым мелким камушком на них обрушилась лавина. В то утро Дементьев в попыхах завтракал, опаздывал на работу, прокручивая в уме, какие данные надо будет проверить прежде всего. И даже не сразу понял, что Инна обращается к нему. «Ты что-то спросила сейчас?» «Извини, я задумался. Сегодня тестируем...» Она кивнула, мол, понятно. «Ин, ну ты же знаешь... У нас сдача проекта в эту пятницу. А что ты хотела?» «Ничего», — ответила она. «Просто напомнила, что вы сегодня с Митей должны были пойти в планетарий. Билеты у тебя в портмоне». «Черт», — спохватился он. «Вообще из головы вылетело. Что же делать? У меня сегодня никак не получится, прости. Понимаешь, я всем своим велел быть обязательно, а сам не приду. Если Диана живет рядом с офисом, ей еще можно позвонить, сказать, что все отменяется, то Славка уже в электричке едет. Написал вот... Черт, перед Митькой-то как неудобно. Может, в другой день с ним сходим? Через неделю? Ин, может, ты поговоришь с Митькой Когда он проснется, объяснишь все. Ну или давай я позвоню днем. А может, как-нибудь постараюсь пораньше вырваться?» Инна лишь пожала плечами и вышла из кухни. Но пораньше не получилось. А когда он позвонил, Митька ревел в трубку навзрыд. «Мы обязательно с тобой туда сходим. В следующее воскресенье, обещаю. И еще куда-нибудь. Хочешь в этот? Как его там? Ну, куда мы с тобой зимой ходили? Город джунглей, что ли?» «Никуда я не хочу. Мне надо было сегодня. Нам задали. Она опять будет ругать меня. А все опять будут смеяться». «Кто она?» «Оксана Викторовна». «Не будет. Я с ней поговорю». Но Митька был безутешен и слушать ничего не хотел. Однако учительница Дементьев все-таки позвонил. Он плохо знал ее. На собрания и какие-то их школьные мероприятия ходила всегда Инна. Видел ее лишь мельком, несколько раз, когда заезжал за сыном, ну и на 1 сентября. Но она не показалась ему такой уж злобной мегерой, какой рисовал ее сын. Скорее, просто строгой. Да и на его звонок она отреагировала с пониманием. «Оксана Викторовна, это отец вашего ученика, Мити Дементьева. У меня к вам огромная просьба. Не ругайте, пожалуйста, завтра Митьку. Он переживает. Вы им задали сходить в планетарий. Я ему пообещал, но, увы, не смог. Так уж вышло. На работе оврал. Моя вина. Если кого-то тут и надо ругать, то меня». Она засмеялась и вполне добродушно ответила. «Да ничего страшного. Передайте Мите, пусть не переживает. И если что, он может и по Ютубу посмотреть. Ну, чтобы завтра в классе имел какое-то представление, о чем речь, когда мы будем обсуждать». Было стыдно перед Митькой и перед самим собой. Вспомнилось вдруг, как в школе, классе в 3-м или 4-м, им было велено сколотить скворечник на какой-то конкурс. И даже призы посулили за 1-е 3 места. «Привлеките папу», — посоветовала учительница. Своего отца Дементьев глаза не видел. Знал лишь, что тот бросил мать, как только узнал про ее беременность, и больше ни разу не объявлялся. Поэтому Никита попытался смастерить скворечник самостоятельно, но только пробил гвоздем палец. Зато отец Стаса сварганил из фанеры целый птичий дворец, и Климов нес в школу эту красоту довольный и гордый, и уверенный, что 1-е место у него в кармане. Но когда увидел Никиту с пустыми руками, просто приладил свой чудесный скворечник на какой-то куст в школьном дворе. Правда, от его широкого жеста Дементьеву стало на душе только хуже. И это неуютное ощущение какой-то обделенности совсем ушло только годам к 30. И когда родился Митька, Дементьев сам себе поклялся, что его сын никогда не испытает чего-то подобного, а получается, даже тут не сдержал слова. Вся следующая неделя пролетела как в сплошной горячке. Если до этого он мог выкроить 1-1.5 часа в обеденный перерыв, чтобы домчаться до школы, отвезти Митьку домой, заодно что-нибудь перекусить на лету и назад на работу, то тут не мог отлучиться даже на кофе. Спасибо Диане, которая хоть и работала наравне с ними эти дни, но приносила из дома бутерброды на всех, пиццу, пирожки, когда только успевала стряпать. Еще и выглядеть при этом на все 100. Славка называл ее «наш ангел-хранитель». Дементьев тоже был искренне благодарен. В четверг они, наконец, смогли поздравить себя с завершением. Уложились в срок, тесты все прошли успешно. Оставалось на следующий день лишь представить проект перед начальством и клиентами. Но это уже мелочи. К тому же Диана подготовила отличную презентацию. Дементьев, по большому счету, должен был только продемонстрировать слайды, ну и с умным видом ответить на вопросы, какие будут. Так что в четверг все они свободно выдохнули, но сразу расходиться не торопились, как будто привыкли уже засиживаться, да и обсудить хотелось результат. Славка принес тайком пиво. «Никита, сегодня же можно?» — спросил он. «Ради такого дела, всего по баночке». Дементьев не стал строить из себя строгого начальника, но сам отказался. Он сидел со своими подчиненными, слушал их беспечную радостную болтовню и думал, как его вымотала эта гонка и как хочется домой, к Инне. Правда, не к той, какая она сейчас, неуютная, молчаливая, замкнутая, а к той, какой он помнил ее еще год назад. «Ладно, ребята, поеду домой, удивлю своих». На самом деле было уже 8, но после его ночных возвращений казалось, что ранняя рань. Он успел поделать уроки с Митькой и сыграть с ним в шашки, искупал Машу и даже в кои-то веки укачал ее сам. Наконец остался с Инной наедине, да только она на его поползновение отвечала уже привычно: «Я спать хочу». В пятницу все прошло на ура. Презентация удалась, проект понравился. К Дементьеву даже во время фуршета подошел один из совета директоров, лично выразил одобрение. Дементьев чувствовал себя не в своей тарелке. Было неловко от того, что все почести достались ему одному. Пару раз он ввернул, что это заслуга всей команды, но начальство продолжало нахваливать только его. Да и на сам фуршет пригласили только его и Диану. Славкой и Николай Сергеевич оказались в пролете. Он сначала даже не хотел оставаться, но главный его задержал. «Хотя бы пару часиков, но побыть ты должен. Вдруг вопросы какие-то возникнут». Вот Дементьев и стоял, как идиот, с бокалом виски, который даже пригубить не мог, потому что за рулем. «Как-то нехорошо вышло, неудобно», — обронил он хмуро, когда к нему подошла Диана и пригласила его на танец. Несколько пар медленно кружили под что-то ненавязчивое и лиричное. Они присоединились к танцующим. «Да что вы такое говорите, Никита? Ничего неудобного. Все верно. Это целиком ваша заслуга, Никита. Если бы не вы, ничего не получилось бы. Я вообще не перестаю вами восхищаться, как руководителем, как человеком». «Да брось ты», — вдруг смутился Дементьев. «Это не комплимент, это констатация факта. Как говорит современная молодежь, вы мой краш», — засмеялась она. Он из вежливости улыбнулся, а спустя пару секунд почувствовал на шее под ухом ее дыхание, а затем и легкое, еле уловимое скольжение теплых губ. От этого закружилась голова и кожу осыпало мурашками. «Спасибо, Диана», — севшим голосом произнес он. «Но не надо». Дементьев невольно огляделся, но никто на них не обращал внимания. «Чего не надо?» — подняла она на него небесно-голубые глаза, неожиданно пронзительные и молящие. «Ничего не надо», — ответил он, убирая руки с ее талии. И уже не глядя бросил: «Извини, мне пора».